Я шел в тишине, а память будоражил мягкий голос доктора Арада. Я шел по аллее, ведущей к 30-метровой колонне, взметнувшейся точно взрыв из разметанных в сторону бетонных плит. На памятнике героизму надпись «Ныне и навсегда, в память о тех, кто восстал в лагерях и гетто, сражался в лесах, в подполье и в союзных армиях, кто проложил путь в Ворец Исраэль, кто погиб, освящая имя Божье». А дальше темнело входом низкое сооружение — зал памяти. Старик-привратник протянул мне бумажную кипу. Я прикрыл голову и ступил в просветленный мрак. Оказалось, что эта крипта с тяжелым потолком из базальтовой скалы, нависшей над полом, испещренным 21 названием — Освенцим, Треблинка, Дахау, Майданек, Хелмо, Бельжиц. 21 название концлагерей, фабрик смерти, разбросанных по Европе. Мерцает факел памяти, откидывая странную человеческую тень на валуны, что выложили стены крипты, и этот аскетизм наполняет душу мукой. Отсюда ты вступаешь на новый скорбный путь. А покинув зал, я, казалось, вернулся в чем-то уже измененный мир. И трава вроде бы та же самая, и деревья. На лужайке, что простиралось у здания исторического музея, подле двухвесельной лодки, расположились дети. Экскурсовод пояснял, что именно в этой лодке и здании выбралось 600 евреев. Лодка тайно доставляла их с берега на рыбацкие суденышки, а те переправляли евреев в нейтральную Швецию. Дети слушали, не переставая грызть мороженое. Рядом маячили два израилита с автоматами. Они охраняли детей от террористов, строго соблюдая инструкцию. Любой табунчик ребят должен охраняться. Солдаты тоже грызли мороженое. Жара для всех жара. «А правда, что датский король носил желтую звезду?» — спросил какой-то мальчуган. «Правда, король сочувствовал евреям и носил желтую звезду», — ответил экскурсовод. «Не вздумайте оставлять на траве стаканчик от мороженого». «Знаем», — дружно ответили дети. Барельеф на стене исторического музея являл символ катастрофы, сопротивления и восхождения в Ворец Исраэль. А в самом музее — фотографии, макеты, подлинные вещи, письма, обращения, религиозная атрибутика, печи крематориев, овраги, набитые трупами, детские, с надеждой глядящие глаза, зондеркоманды. Демонстрационные залы кинофотодокументов и вновь массовые расстрелы, газовые камеры, крематории, горы детских ботиночек, горы очков, горы зубов, тюки человеческих волос. Как от этого спастись? Куда идти на непослушных ногах? Кажется, что ты попал в лабиринт, где стены источают смерть. Бал некрофилов, суконные лица убийц. Убегаю от всего круглым коридором, символом подземной магистрали Варшавы, по которым пробирались участники восстания в гетто. По грудь в воде, по грудь в нечистотах большого города. Зал имен. В память тех, о которых не осталось ничего, кроме пепла. Любой из ныне живущих, кто знает что-либо о несчастных, может вписать известные ему сведения в лист свидетельских показаний. Мощный компьютер содержит данные о более чем 3 миллионах людей. Мемориальная синагога. построена в память о всех богоугодных домах, разрушенных войну. Простое сооружение с вытянутым залом, стены которого напоминают камин стены плача. Архив мемориала «Яд вашим» насчитывает более 50 миллионов единиц хранения. Самое обширное в мире хранилище документов катастрофы. Библиотека мемориала – 75 тысяч томов на 50 языках мира, тысячи периодических изданий с материалами о нацизме, антисемитизме, неонацизме, материалы от первого суда над фашизмом в Краснодаре в 1943 году до Нюрнбергского процесса. Суд над Эйхманом. Словом, все, что хоть как-то касалось судьбы евреев в те страшные годы. И все это лишь половина содержимого мемориала. Вторая половина находится под открытым небом на обширной территории. Аллея праведников. Здесь по обе стороны дорожки, ведущие к музею, посажены деревья руками людей разных национальностей. Руками тех, кто спасал евреев. Звание праведников мира присваивает специальная комиссия из авторитетных лиц и организаций. Они рассматривают документы, приглашают праведников в Израиль, вручают специальную золотую медаль. Более 6000 человек удостоены этой медали, а тот, кто посетил Израиль, оставляет памятное дерево с мраморной доской, увековечивающей его имя. Венчает аллею праведников памятник неизвестному праведнику. Сложно перечислить все скульптуры мемориала, но один монумент не могу не упомянуть. В 1966 году я, автор романа, переведенного на польский язык, приехал в Варшаву по приглашению издательства и от своей переводчицы узнал о существовании музея восстания Варшавского гетто. Впервые, воочию узрев, что происходило в те годы, я, потрясенный, решил оставить запись в книге отзывов. Склонившись над листом, я уловил за спиной тяжелое дыхание. Обернулся. Высокий старик в дотишной кипе смотрел на меня усталыми глазами, тот самый старик, что дежурил при входе в музей. «Вы пишете по-русски?» — проговорил он. «В этой книге нет записей на русском языке». Перелистав несколько страниц, я убедился, что старик прав. За много лет работы в музее я не могу припомнить, чтобы сюда приходил человек из России, и тем более отважился внести пару слов в книгу отзывов. Или вы не знаете об этом? Или вы отважный человек? Я прожил варшавское гетто, хотя сам родом из Львовщины. Скажите, почему сюда не заглядывают русские? Те, кто принес людям победу в той войне. Я пожал плечами. А я вам скажу, ваш коммунизм — оборотная сторона фашизма. В банке оказалось два скорпиона, и один другого загрыз. Произнести подобное в Варшаве в 1966 году было столь же опасно, как и в России, да и несправедливо, как мне тогда казалось. У старика сдали нервы.